Глава восьмая. По пути в Бенарес Хонда неоднократно возвращался мыслями к сцене жертвоприношения. Она показалась ему скомканной. Сама церемония была не то чтобы короткой. Она казалась скорее мостиком, перекинутым к чему-то невидимому, более священному, более зловещему, более возвышенному. Совершенные ритуалы были похожи на струящееся алое полотно, расстеленное на дороге в ожидании неописуемо значительного лица. Бенарес — наисвященнейшее место среди священных. Иерусалим для приверженцев индуизма. Этот город, его старое название Варанаси, расположен на западном берегу Ганга, там, где он, питаемый талыми водами снежных Гималаев, обители бога Шивы, изгибается, принимая изысканную форму только что народившейся луны. Бенарес был посвящен супругу богини Кали Шиве и считался главными воротами в рай. Сюда устремлялись паломники со всей страны, ведь если окунуться в воду здесь, в том месте, где, как полагают, сливаются пять священных рек Ганг, Дутапапа, Кируна, Ямуна и Сарасвати, то обретешь в загробной жизни наивысшее блаженство. В священных ведах о благодати омовения написано немало строк. Вода — вот истинное лекарство. Вода смывает телесные недуги, наполняет жизненной силой. И если вода — лекарство от всех болезней, она должна исцелить от всех хворей, от всех невзгод. Или вода приносит бессмертие, вода спасает тело, в воде чудо исцеления, великая сила воды дает забвение, вода врачует тело и душу. Индуистские церемонии, когда молитвой очищают душу, а водой тело, были здесь, в Бенаресе, где совершались многолюдные омовения, просто грандиозны. Хонда приехал в Бенарес во второй половине дня, распаковал в гостинице вещи, принял душ и сразу попросил предоставить ему сопровождающего. Он не отдохнул после долгого пути на поезде, и, тем не менее, удивительный душевный подъем приводил его в состояние какой-то радостной тревоги. Город за окном был наполнен послеполуденным зноем. Казалось, стоит окунуться туда, и ты тотчас же познаешь тайну. Бенарес был городом в высшей степени священным и в такой же степени грязным. По обеим сторонам узкой улочки, куда едва проникало солнце, тянулись мелкие лавки, в которых жарили и продавали еду или сладости, дома гадателей, лавки, где торговали мукой в развес. В воздухе висели смрад, сырость, зараза. Улочка выводила на вымощенную камнем, обращенную к реке площадь. Вокруг площади на коленях стояли прокаженные. Они съезжались со всей страны, совершая паломничество, и в ожидании смерти просили здесь милостыню. Множество ворон, раскаленное в 5 часов пополудни небо, прокаженный с красной раной на месте одного глаза. Ко дну его оловянной миски для подаяния прилипло всего несколько медных монет, протягивал к небу, похожие на ветви остриженной шелковицы, беспалые руки. Тут прыгали карлики, имевшие самые разные увечья, и их уродливые тела напоминали непонятные древние письмена. Казалось, не гниющие раны и язвы, а искривленные, перекрученные формы тела, сохранив свежесть и жар прежней плоти, испускают внушающее отвращение святость. Полчища мух, как цветочную пыльцу, разносили кровь и гной. Мухи все были жирными и сверкали зеленым золотом. На спуске к реке с правой стороны был натянут занавес с ярким священным узором, и рядом с людьми, слушавшими, как монах читает молитву, лежал завернутый в полотно покойник. Все, казалось, парило над землей. Самые откровенные, самые безобразные стороны существования человеческого тела, его отправление, зловоние, бациллы, трупный яд — все было выставлено на яркий свет, и, как испарение реальности, плавало в воздухе Бенареса. То был великолепный в своем безобразии ковер. 1500 храмов и монастырей, храм любви, где на ярко-красных колоннах вырезаны, оттененные черной краской, различные позы полового акта, жилище вдов, упорно ждущих смерти, проводивших целые дни за чтением молитв, их высокие голоса, жители, взрослые, умирающие и мертвые, дети, покрытые струпьями, и дети, умершие у груди матери. Шумный, сотканный из людей храмов ковер, радостно парящий в воздухе. Площадь имела уклон в сторону реки, и каждый, кто проходил через нее, естественным образом попадал на самое главное место для омовений — лестницу так называемой «жертвы в 10 лошадей». Жертвы, совершенной по преданию Творцом Вселенной Брахмой. А внизу тек Ганг, полноводная темно-желтого цвета река. Сейчас перед глазами Хонды была огромная масса священной воды, которой, благоговейно набранной в латунные чайнички, в Калькутте окропляли лбы верующих и приносимых в жертву животных. Здесь было просто пиршество священного. Ликование в равной степени переполняло тут и больных, и здоровых, и коллег. Тут жирели мухи и черви, а свойственное индусам торжественное значительное выражение лица было почти безжалостным и исполненным подлинного, непоказного благочестия. Хонда не знал, сможет ли его рационализм слиться с этим нестерпимо палящим даже на закате солнцем, с этим смрадом, с этим речным ветром, несущим миазмы. Он сомневался, сможет ли погрузиться в этот горячий вечерний воздух, напоминавший шерстяную ткань, в которую искусно вплелись доносившиеся отовсюду молитвенные напевы, звон колокольчиков, голоса нищих, стоны больных. Хонда порой пугался. А вдруг его рационализм, подобно спрятанному за пазухой кинжалу, распорет эту безупречную ткань? Главное — отбросить доводы разума. Столкнувшись с чудом переселения души, Хонда с трудом сохранял трезвость рассудка, которому, как считал с юных лет, необходимо следовать. То и был его кинжал с зазубринами. И сейчас ему не оставалось ничего другого, как отказаться от своего рационализма и идти в гущу этого потного, грязного, заразного людского сброда. На спускавшихся к воде лестницах, гатах, словно грибы, торчали бесчисленные зонтики, под которыми обычно отдыхают те, кто совершает омовение. Но до восхода солнца, лучшего времени для обряда, было далеко. И под зонтиками, дававшими мало тени, почти никого не было. Провожатый Хонды спустился к воде и начал переговоры с лодочником. В течение этих бесконечно долгих переговоров Хонда стоял, ожидая рядом, и спину его раскаленным утюгом обжигало заходящее солнце. Лодка, принявшая на борт Хонду и его спутника, наконец отвалила от берега. Гат, жертвы в 10 лошадей, был почти центральным среди многочисленных лестниц западного берега Ганга. Для осмотра гатов лодка направилась сначала на юг, а потом на север. Если западный берег Ганга был полон святости, то восточный был абсолютно ее лишен. Да еще считалось, что поселиться там значит в следующей жизни родиться ослом. Так что восточного берега Ганга избегали, и среди зелени низких зарослей не было ни единого домика. Когда лодка начала двигаться в южном направлении, дорогу жгучим лучам заходящего солнца неожиданно преградили здания, и теперь яркий свет лился на лестнице и на ряд больших колонн, образующих как бы заднюю стену, и на внушительное строение, которое словно опирались на эти колонны. За одной из лестниц простиралась площадь. Это позволило солнцу снова показать свою силу. В реке мягким розовым цветом отражалось вечернее небо. Паруса, проходивших мимо судов, бросали на воду легкую тень. Этот час перед сумерками был до краев наполнен волшебным светом. Этот невообразимо яркий свет выделял контуры предметов, обрисовывал каждую из ворон, придавал всему блеклый желто-розовый оттенок, сохранял тоскливую гармонию между еще освещенным небом и его отражением в реке и вызывал тем самым ощущение, будто перед глазами у вас тщательно выполненная гравюра. Яркий свет. Это было то, что нужно для торжественных гатов. Лестницы, приличествующие дворцу или огромному храму, спускались прямо в воду. В их верхней части возвышалась только задняя стена. Пусть там были ряды колонн и купол. Колонны представляли собой пилястры, а арки отмечали глухие окна. Поэтому только лестница сообщала сооружению священное величие. В украшении глав колонн были представлены коринфский, ближневосточный или смешанно-европейский стили, а на высоте в 12 метров белая линия отмечала наивысший уровень, какого достигала вода при ежегодных летних половодьях. Здесь были указаны даты: 1928 год, 1936 год. На головокружительной высоте переходы между помещениями, где жили люди, образовали поверху задней стены цепь арок, и там, на каменных перилах, сидели в ряд вороны. Косые лучи заходящего солнца, постепенно терявшие силу, заставляли сверкать верхушки крыш. Лодка стала приближаться к одному из гатов. Рядом с сетью ловили рыбу. На лестнице было свободно. Черные худые люди, стоявшие в реке или на ступенях, были погружены в молитву или глубокое размышление. Взгляд Хонды привлекла фигура человека, спускавшегося по огромной лестнице, чтобы совершить омовение. За его спиной высилась величественная колоннада охренового цвета. Украшения колонн, втерявших силу лучах, смотрелись особенно рельефно. Человек казался воплощением святости. Рядом с черными фигурами, потупивших бритые головы монахов, он выглядел неземным существом. Этот высокого роста, внушительного вида старец был озарен розовым светом. Его седые волосы были собраны на темени в небольшой пучок. На мощном, хотя и чуть увядшем теле был только кусок пунцовой ткани, обернутый вокруг талии. Старик придерживал повязку левой рукой. Отрешенный взгляд, не замечавший окружающих, был устремлен к небу над противоположным берегом. Правая рука в порыве обожания протянута к небесам. Здоровый, в вечернем свете персиковый цвет кожи на лице, груди, животе указывал на благородство происхождения, выделял его из толпы. Темная старческая кожа, выдававшая настоящий возраст, слезала, оставшись пятнами, родинками или полосами на руках, на внутренней стороне бедер, и оттого сияющая персиковая кожа выглядела еще божественнее. Старик был болен проказой. В воздух вдруг поднялась стая ворон. Видно, испуг одной птицы мгновенно передался всем, и когда лодка снова начала двигаться на север, в глазах у Хонды буквально потемнело от огромного количества ворон с шумом взлетевших из гущи листьев. Говорят, что на листьях лип, протянувших к реке сквозь щели в гатах свои ветви, в течение 10 дней траура ждут своего нового рождения души умерших. Лодка уже миновала гат жертвы в 10 лошадей и плыла мимо стоявших вдоль реки домов из красного песчаника, окна которых украшала бело-зеленая мозаика, а стены комнат были окрашены в зеленый цвет так называемых вдовьих домов. Из окон струился дым благовоний, доносился звон колокольчика и голоса, поющие хором. Эхо, отражаясь от неба, возвращалось к реке. Там, истово ожидая смерти, жили вдовы, съехавшиеся со всех концов страны. Люди, измученные болезнью и почитавшие за великое счастье провести время в ожидании спасительной смерти здесь, в Бенаресе, приживались в таких, так называемых, домах радостной молитвы Мумукшу Бхаван. Ведь здесь все было рядом. Место сожжения тут же, севернее, а прямо над ним золотая остроконечная башня непальского храма любви, где обожествлены тысячи любовных поз. Глаза Хонды остановились на свертке из материи, который, то всплывая, то погружаясь, плыл рядом с лодкой. Он обратил внимание на то, что формой и размерами этот сверток напоминал ребенка 2 или 3 лет, и вдруг понял, что это действительно мертвое тельце ребенка. Машинально он посмотрел на часы, было 5:26. Все вокруг постепенно пропитывалось сумерками, и в этот момент Хонда увидал в том месте, куда они направлялись, яркий огонь. Огонь погребального костра на Гате. Гат был обращен к Гангу. На основании, типичном для индуистского храма, возвышались 5 ярусов разной ширины. Большую центральную башню храма окружали стоявшие отдельно высокие и низкие башенки. На каждой из них в мусульманском стиле был сделан балкон с арками, напоминавшими лепестки лотоса. Огромное, желто-коричневого цвета храмовое здание закоптил дым. Оно поднималось над высокой колоннадой, и внушительное, мрачное, необитаемого вида сооружение, окутанное дымом, казалось зловещим призраком, парящим в небе. Но между лодкой и гатом еще оставалось пространство бурой воды. По темной в сумерках поверхности плыли в огромном количестве, превращаясь в мусор, цветы, принесенные в дар богам. Были здесь и алые цветы, которые Хонда видел в Калькутте, ароматические палочки, и в воде ярко горело отражение погребального костра. Разбрасывал высоко в небо искры огонь, шумели рассевшиеся на башнях вороны, небо было темно-синего с пепельным налетом цвета. Близко к воде на гате стоял небольшой храм, камень его стен покрывала сажа. Здесь возлагали цветы к стоящим рядом скульптурам бога Шивы и одной из его жен Сати, той, что, не снеся оскорбления нанесенного мужу, бросилась в костер. Рядом с лодкой, на которой плыл Хонда, толпились, приставая к берегу, лодки и баркасы, груженные бревнами и досками для погребального костра, поэтому их лодка не стала приближаться к центру гата. Теперь там, за охваченными ярким пламенем дровами костра, проглядывал скромный огонек, горевший в глубине храмовой колоннады. То был священный вечный огонь, от которого зажигали каждый погребальный костер. Ветер с реки пах смертью, воздух наполнял удушливый жар. Так же, как и повсюду в Бенаресе, из этого гата вместо благоговейной тишины доносились кажущиеся вполне естественными крики, шум постоянного людского движения, зовущие голоса, детский смех, звуки молитвы. Здесь были не только люди. За детьми бегали худые собаки, а в дальнем от огня углу, из воды, куда уходили ступени лестницы, неожиданно одна за другой стали появляться мощные гладкие спины купавшихся буйволов, которых подгоняли погонщики. Когда буйволы, пошатываясь, взбирались по лестнице, их черная мокрая шкура, как зеркало, отражала пламя погребального костра. Пламя порой окутывалось белым дымом, в котором сверкали языки огня. Дым поднимался до балконов здания и, как живой, вползал внутрь храма. На гате Маникала кремация проходила под открытым небом. Это место официально считалось в Индии местом высшего очищения. При этом вещи, которые в Бенаресе считались чистыми и священными, вызывали одновременно жуткое до рвоты отвращение. Наверное, такова была их судьба в нашем мире. К ступеням пологой лестницы рядом с храмом Шивы и Сати было прислонено, обернутое в красное полотно, мертвое тело. После погружения в воды Ганга оно ждало своей очереди на погребальный костер. Красный цвет материи, которая, окутывая мертвое тело, делала его похожим на куклу, означал, что почивший — женщина. Белый цвет указывал на мужчину. Пока покойницу укладывали на груду дров и зажигали костер, родственники, которым оставалось бросить в костер масло и благовоние, вместе с обритым наголо монахом ждали под навесом. На бамбуковых носилках опять прибывает тело, на этот раз завернутое в белое полотно и охраняемое хором голосов. Это родственники и монах вместе нараспев читают молитвы. Под ногами, играя, гоняются друг за другом черные собаки и дети. Как это можно наблюдать в любом из городов Индии, с похоронной процессией смешиваются полные энергии живые люди. Было 6 часов вечера. Пламя вдруг поднялось сразу в нескольких местах. Весь дым относило в сторону храма, поэтому Хонда не ощущал специфического запаха горящего мяса. Ему просто все было видно. Подальше, в правой части гата, находилось место, где собирали пепел сожженных, чтобы поручить его речной воде. Индивидуальность, которую прочно защищала плоть, здесь исчезала. Весь пепел смешивался, растворялся в водах священного Ганга и возвращался стихии воды, земли, ветра, огня и воздуха. Нижнюю часть собранной кучи пепла уже невозможно было отличить от сырой почвы. Последователи индуизма не делают могил. Хонда неожиданно вспомнил, какой трепет охватил его, когда, посетив могилу Киёаки на кладбище Аояма, он вдруг почувствовал уверенность, что под могильным камнем Киёаки нет. Тела одно за другим предавали огню. Было видно, как сгорали опутывавшие их веревки. Обугливаясь, исчезал красный или белый саван, и вдруг приподнималась черная рука. Мертвое тело выгибалось в огне, словно ворочаясь в постели. Тело покрылось черным пеплом, который остался от сожженных ранее тел. Что-то шипело, будто из кастрюли убежало варево. Черепа горели плохо. Взад и вперед ходили служители, вооруженные бамбуковыми шестами. Они разбивали ими закопченные черепа. Все, что осталось от сгоревших дотла тел, мускулы на черных руках играли в свете пламени. Звуки сильных ударов эхом отражались от стен храма. Замедленность процедуры очищения для возвращения в стихии и, наоборот, ненужное выдерживание того, что было некогда человеческим телом. Огонь вспыхивал красным, в нем что-то поблескивало, вместе с искрами в воздухе кружились черные хлопья. Над пламенем непрерывно сверкало, словно там происходило зарождение чего-то. Вдруг с грохотом обрушивалась груда дров. Огонь немного угасал. А когда служитель раздувал его снова, случалось, что пламя поднималось на такую огромную высоту, что почти лизало балконы храма. Здесь не было печали. было ликование, которое могло показаться бессердечным. И дело было не только в вере в то, что почивший возродится в новой жизни. Просто все воспринималось как привычно повторяющееся природное явление, подобное тому, как вода на полях порождает рис, а фруктовые деревья дают плоды. Для того, чтобы собрать урожай или обработать землю, нужны рабочие руки. Так и здесь. Природе нужна была помощь, и люди рождались, можно сказать, за тем, чтобы помочь природе. Все в этой кажущейся черствости было связано с потаенным устрашающим экстазом. Хонда остерегался разделить этот восторг. Он чувствовал, что, увидев собственными глазами апогей, больше уже не сможет исцелиться. Его зрение поразит проказа, священная болезнь, которой болен весь Бенарес. Однако он только потом, в следующее мгновение, осознал, что увидел нечто сверхъестественное. Душу словно омыло кристально чистой водой. Это в его сторону обернулась священная корова. Одна из священных белых коров, которым повсюду в Индии разрешалось вести себя, как им вздумается, бродила рядом с местом кремации. Корову, которая без боязни подходила прямо к костру, служитель вскоре прогнал бамбуковым шестом, и она остановилась перед темной колоннадой храма по ту сторону пламени. В глубине колоннады стоял мрак, поэтому белизна священного животного казалась божественной, исполненной великого разума. Белый бог, на котором играли блики пламени, напоминал облитый светом луны снег на вершине Гималаев. Высокое соединение в диком животном холодного снега и торжествующей плоти. Пламя костра поглощало дым, потом дым окутывал пламя, огонь порой гордо выбрасывал вверх красные языки, а порой скрывался в клубах дыма. Тогда это и произошло. Священная корова, видная сквозь дым костра, в котором сжигали останки, чуть повернула в сторону людей свою величавую белую голову. Определенно, она обернулась к Хонде. В тот вечер Хонда после ужина, сказав, чтобы его разбудили на следующий день до рассвета, лег в постель и уснул только благодаря выпитому на ночь саке. Во сне ему являлись разные события. Пальцы, касаясь незнакомых клавиш, извлекали из них какие-то звуки, и он, как инженер, осматривал известные ему уголки Вселенной. То неожиданно представала священная гора Мива, раскиданная в беспорядке на вершине камни скальной обители, из трещин скал сочится кровь, то возникала фигура богини Кали со свисавшим изо рта красным языком. Сожженный мертвец воскресал в облике прекрасного юноши. Его волосы и талия были обернуты чистыми блестящими листьями священного дерева сакаки. Отвратительный пейзаж вокруг здешнего храма вдруг сменялся пространством, засыпанным прохладным гравием. Все идеи, все боги, объединив усилия, крутили ручку огромного колеса, в котором вращались человеческие жизни. Это колесо, похожее на завихрение космических туманностей, спокойно крутилось вместе с сидевшими на нем людьми, которые радуются, сердятся, печалятся, веселятся, не ощущая круговорота жизни, точно так же, как день за днем, живя на земле, не ощущают ее вращения. Огромное, рассвеченное огнями колесо обозрения в парке развлечений богов. Даже во сне Хонду заботила, а знают ли об этом индусы. Вращение земли не ощущается органами чувств. Оно с трудом признается человеком благодаря научному знанию. Так можно ли сразу признать круговорот человеческого существования, опираясь на обычное чувство и знание? Это есть нечто, лежащее вне пределов разума, и тем не менее вполне определенное, интуитивное представление со своей собственной системой. Не выставит ли это знание индусов ленивыми? Не заставит ли оно их сопротивляться прогрессу? Не сотрет ли с их лиц общую убежденность в том, что их цель — прозревать чувства обычных людей и просто человеческие переживания? Конечно, то были впечатления, навеянные путешествием. Но сон часто переплетался с самыми высокими образами и с самыми грубыми представлениями. В том, как Хонда размышлял во сне, сквозили и холодные прозаичные рассуждения, сохранившиеся со времен прежней судейской службы, профессиональные привычки и характер человека, который не выносит идей в виде горячей еды. Он поспешно охлаждает обжигающую действительность и не положит себе в рот идею, пока она не приобретет вид замороженного продукта. Не будучи исключением из породы тех, кто во сне особенно осторожен, Хонда упорно держался прежней линии духовной самозащиты. Во сне. Не туманно и неопределенно, а вполне явственно предстала перед ним более сложная, практически неразрешимая загадка. Ощущение чего-то жгущего осталось от нее в теле, и тогда, когда он проснулся, ему казалось, что у него жар. В конце коридора гостиницы слабо горел огонек на конторке. Усатый гид Хонды тихо смеялся, перебрасываясь шутками с ночным портье. Увидев Хонду в белом пиджаке, приближавшегося по темному коридору, он издали почтительно поклонился. Из гостиницы они отправлялись затемно, потому что хотели посмотреть на то оживление, которое царит на гатах на восходе солнца. Бенарес был посвящен Брахме, который в политеистической религии индусов считался носителем единого начала и обладал трансцендентальной силой. Именно это единое божество воплощал в себе солнечный диск, и момент, когда солнце показывалось над линией горизонта, считался самым священным. Мудрец Шанкарачарья говорил: «Когда Бог положит небосвод и Бенарес на чаши весов, тяжелый Бенарес опустится на землю, а легкий небосвод воспарит в воздухе». Значит, священный город Бенарес воспринимался наравне с небесной обителью. Последователи индуизма видели в солнечном диске проявление высшего божественного сознания, считали, что именно солнце есть истинное воплощение Бога, и весь Бенарес был наполнен поклонением и молитвами, обращенными к солнцу. Человеческое сознание сбрасывало здесь свои земные оковы и силой молитв приподнимало Бенарес, будто ковер, в воздух. По сравнению со вчерашним днем, на гате жертвы в 10 лошадей было полно народу, под бесчисленными зонтиками в предрассветных сумерках поблескивали огоньки свечей. В небе над густо заросшим противоположным берегом под громоздившимися облаками уже заметны были проблески зари. Под каждый из больших бамбуковых навесов ставили скамейки для отдыха, украшали красными цветами лингамы, олицетворявшие бога Шиву, готовили в металлических ступках красный порошок, которым после омовения нужно будет поставить на лоб знак благословения. Тут же рядом монах наливал в латунный кувшин священную воду Ганга, готовился к тому, чтобы, смешав ее с алым порошком, ставить знак совершившим омовение. Некоторые из собравшихся, желая поклониться солнцу в воде, спешили вниз по лестнице. Сначала они склоняли голову перед набранной в ладони водой, а затем медленно погружали в реку все тело. Другие в ожидании восхода сидели в строгих позах под зонтиками. Лучи утренней зари разорвали небо над горизонтом, и весь пейзаж вокруг наполнился контурами и цветом. Цвет женских сари, цвет женской кожи, цветы, язвы, священные сосуды из латуни — все это словно начало издавать окрашенные в разные тона вздохи восхищения. Тяжелые утренние облака постепенно меняли форму и, расходясь, давали дорогу свету. И, когда, наконец, алый краешек утреннего солнца показался над низкими зарослями, из уст Хонды и плотно к плечу стоящей вокруг него толпы разом вырвался благоговейный вздох. Многие опустились на колени. Люди, по пояс стоявшие в воде, сложив ладони или раскинув руки, приветствовали светило, мало-помалу показывавшее весь свой алый круг. На волны цвета червонного золота упали тени от выступавших из воды тел и потянулись под ноги тем, кто стоял на ступенях. Ликующие крики неслись к поднимавшемуся солнцу, и один за другим тонули в водах реки, будто увлекаемые невидимой рукой. Солнце уже стояло над зеленью чащи. Ярко-красный диск, на который пока еще можно было смотреть, через мгновение засиял слепящим блеском. Грохочущее, жуткое пламя. И вдруг Хонду осенило. То солнце, о котором постоянно грезил Исао в своих мечтах о самоубийстве, было именно таким.